Милый Володя, желаю, чтобы в вагоне не было душно, чтобы вас там кормили, хорошо обращались, никто к вам не приставал бы, дали бы вам открытое окно. Хочу, чтобы вся дорога была так хороша и восторжена, как раньше. Вы уезжаете, наш последний настоящий друг. Володя, я сейчас подняла голову и была готова заплакать. Я очень грущу. Вы последний по-настоящему любили нас, были так нежны с нами, так хорошо слушали стихи. У вас есть Маринина детская книга. Вы ее будете читать и вспоминать, как читала вам я. Скоро опять кто-нибудь поедет в Киев, и мы опять вам напишем письма. Володя, мне кажется неправдой, что скоро вас не будет. О, Господи, эти вагоны не подожгут, потому что все пассажиры невинные. Постарайтесь быть незаметным и придумайте себе хорошую болезнь. Может случиться ужасно. Эти напутственные Алины ужасы не уцелели, потому что тут же послышался Володин прощальный стук, и письма ее себе в тетрадку я допереписать не успела. Думаю, что следовало описание выдворения Володи на Киевском вокзале из сумасшедшего вагона в фургон, как самого опасного из сумасшедших. На книге о Жанне д'Арк было надписано: «Мы с вами любим одно». Потом было письмо, одно единственное, в несколько строк. Письмо кончалось: «Твердо надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Этой верой буду жить». Потом началось молчание. Стук в дверь. Открываю — Сонечка. Радость? Нет. Удар такой силы, что еле устаиваю на ногах. А в ушах родной поток. «Марина!» И что-то еще, и еще, и еще, и опять «Марина!» И только постепенно встают из потока слова. «Только час, только час, только час. У меня только час. У меня с вами только час. Я только что приехала и сейчас опять уезжаю. У нас с вами только час. Я только для вас приехала. Только час». На лестнице сталкиваемся с квартирантами, спускающимися. «Сонечка, я Софья Евгеньевна Голлидей. Мне вам нужно сказать два слова». Отец и сын покорно сворачивают обратно вверх. Стоим все на лестничной площадке. «Гадкие люди! Как вы можете так эксплуатировать женщину? Одну, без мужа, с двумя маленькими детьми? Да мы! Вы вламываетесь в кухню, когда она спит, чтобы мыться, фыркая, как три кошки, под струей. Точно вы от этого чище. Вы продаете ее часы и не даете ей денег. Вы в ее комнате, где ее книги и тетради, развешиваете свое поганое грязное белье. Но позвольте, Софья Евгеньевна, молодой обидчиво, мы только мокрое чистое развешиваем. Ну, чистое все равно поганое, потому что есть чердак с балками. Но вам лень туда лезть. Но там пол проваливается, балки на голову падают. И чудесно, если проваливается, и чудесно, если падают. И, в конце концов, Марина Ивановна нам эту комнату сдала. Но вы ей ни разу не заплатили. Это потому, что у нас сейчас нет денег. Мы не отказываемся. Словом, это бездарно. Все ваше поведение с Мариной бездарно и даже преступно. Вы, когда весь двор был полон солдатами, не разбудили ее среди ночи? Не просунули ей в щель какие-то идиотские мемуары и портреты и целую мальтийскую шпагу? Но Марина Ивановна сама говорила, что если в случае... Я знаю, что сама, а вы пользуетесь. А если бы ее расстреляли?» Отец молчит и тяжело сопит. Внутренне совсем согласный. Словом, помните, я сейчас уезжаю, но я вернусь. И если я узнаю, что вы меня поняли, я наведу на вас беду, болезнь, и тиф, и чесотку, и что угодно, я вас просто прокляну. Нужно сказать, что после этого поляки присмирели, а, впрочем, с первыми холодами съехали. Прибавлю, что они были неплохие люди, а я большая дура.